гадость. «Я все-таки не понимаю», — кипятился Олег. «Весь почет охране, а мы? Это же мы их обнаружили, рисковали, меня даже ранили. А генеральный ни слова о нас не сказал. Это несправедливо?» «Ранили его», — раздраженно фыркнул Пол. «Его, похоже, бесили жалобы товарища. Паршивая царапина это, а не рана. Да тот мальчишка и нож-то еле-еле держал. Бонусы тебе начислили? Утрись и помалкивай в тряпочку. Почета он захотел». Люк задохнулся от возмущения. «А тебе разве не начислили? Сам же получал вместе с нами. А я что должен был, по-твоему, делать? Гордо отказаться? В рожу дяди Антону запустить? Он-то чем виноват? Его дело ведомости подписывать. А я, по-твоему, виноват? Виноват. И я вместе с тобой. Видел, как даунов на куске рвали? Стариков, мальчишек, ядовитыми челюстями со всех сторон. Если бы не мы, сидели бы они сейчас спокойно, живые и здоровые на погорелых этажах». «Прекратите!» — тоненько закричала Лея. «Не могу больше этого слушать. Ведь специально пришли сюда, чтобы успокоиться, а вы все никак не уйметесь». Волна многоногих волосатых туш захлестнула последнего сопротивляющегося дауна. До слуха ребят донесся тошнотворный хруст разрываемой плоти. И Лея, к тому моменту белая, как бумага, согнулась. Ее вытошнило. Люк с Полом, не сговариваясь, подхватили девочку под локти и стали протискиваться к выходу. В толпе Люку то тут, то там попадались бледные от ужаса и отвращения лица. Дядя Антон, шедший впереди, постоянно оборачивался и суетливо повторял. «Ничего, ничего, ребятки. Больно тут душно. Вот она и сомлела. Сейчас посидит на воздухе, водички попьет, оклемается». Алея взахлеб рыдала и отталкивала их руки, не желая никуда идти. Она пришла в себя, лишь оказавшись на одном из узких дощатых карнизов, устроенных вокруг стебля древолианы. Наружу удалось выбраться без особого труда. Охраны возле мостков не было, все убежали смотреть казнь. И ребята поспешили по тонким, раскачивающимся рейкам, стремясь поскорее преодолеть 20 метров, разделяющих офис и наружный мир, зеленый, плотный птичьего щебета, цветочных и травяных запахов. Они устроились на узкой полке на обратной стороне стебля, под широченным листом водосборника. Пол подпрыгнул, ухватился за черенок, повис и раскачивал лист своим весом, пока через край не полилась струйка воды. Лея подставила под нее сложенные ладошки и плеснула себе в лицо, смывая следы пережитого кошмара. Люк устроился на самом краю и сидел, свесив ноги над бездной. Вид отсюда открывался потрясающий. Курчавое зеленое море простиралось до самого горизонта. Кое-где в лиственных волнах виднелись огрызки особенно высоких зданий, но ни одно не могло сравниться с башней офиса. Прямо перед ними медью сверкал в лучах вечернего солнца еще один небоскреб. Непогода и прочие капризы природы пощадили фасады, лишь кое-где испятнанные темными провалами выбитых окон. В противоположность ему стоящая чуть дальше башня выглядела как хитро закрученный скелет диковинного существа. Здесь большинство панорамных стекол не уцелело. И теперь небоскреб был похож на умопомрачительных размеров карточный домик, обвитый титаническими жгутами древа лиан. Люк покосился на сестру. Она отвернулась от спорщиков и сидела, глядя вдаль. Отсветы от граней соседней башни играли на ее лице, окрашивая его в густо-медный цвет. «Вот ты говоришь, спокойно сидели бы», — обратился Люк к Полу. «Но они ведь развели там огонь. Огонь, понимаешь? А если бы начался новый великий пожар, то мы бы все уже превратились в пепел». «Дурак ты, бригадир», — ответил Пол. «Почему это дурак? По-твоему, огонь не жжет? Потому что в башке у тебя ничего, кроме речей генерального. Сам соображать разучился и сестре голову заморочил». «Я все слышу», — не оборачиваясь, сказала Лея. «Вот и слушай». «И слушаю. И не понимаю, почему ты не видишь, какой он?» «Кто?» «Да генеральный же! Ты заглядывал когда-нибудь ему в глаза? Они жуткие. Посмотрит на человека, тот словно обмикает, голову опускает, кивает и поддакивает. Конечно, генеральный, сию минуту генеральный, и бегом за бонусами. Противно». Лея с негодованием тряхнула головой. Ее волосы снова взвелись невесомой, пушистой волной. «Или того хуже, восторженно орет, как все эти в паучьем холле». Люк припомнил, как обмяк мужчина Даун под взглядом генерального. «Ведь сестренка, пожалуй, права. Что-то тут крепко нечисто». «Вот ты скажи, бригадир», — Пол вернулся к прежней теме, — «что, по-твоему, Дауны делали с огнем? «Ну...» — Люк замялся. «Грелись, наверное. Или воду кипятили. У них же нет солнечных конвекторов». «И снова дурак!» — скривился Пол. «Конвекторов на погорелых этажах полно. Бери, не хочу. Огонь им был нужен для другого». «Для чего?» «Видел инструменты, которые несли за ними охранники? Клещи, гармошку эту с ручками, кувалду», — добавила Лея. Она по-прежнему сидела к ребятам спиной. «Именно!» — подтвердил Пол. «Это чтоб ты знал, кузнечные инструменты. С их помощью тот дядька в кожаном фартуке ковал сталь». «Но ведь ее очень трудно расплющить», — удивленно отозвался Люк. «Кончик арматурина расковать на заточку, и то полдня надо кувалдой стучать. А я о чем говорю? Кузнец нагревал сталь до красна. Кстати, та кожаная гармошка для того и нужна, чтобы раздувать угли. И она становилась мягкой, как медная проволока». «Погоди-ка». Люк смотрел на него с подозрением. «А когда ты успел все это разглядеть и понять? Только не говори, что прям тогда на погорелых этажах». «Нет, я и видел-то их всего несколько секунд». «Вот именно. Тогда вопрос, откуда ты это знаешь?» Пол сглотнул. Люк смотрел на него в упор, словно обвинитель в суде. «Я жду». «Ну, понимаешь, в общем, мне рассказали». «Рассказали? Кто?» Лея повернулась. В ее глазах, еще красных от недавних слез, угадывался неподдельный интерес. «В самом деле, Пол, кто?» — спросила Лея. «Мы никому, ты же знаешь». Пол помедлил, потом кивнул. «Только если никому. Уговор?» Люк и Лея одновременно тряхнули головами. «Ладно, вы слышали когда-нибудь об огнепоклонниках?» В ограниченном со всех сторон пространстве офиса, где несколько сотен человек живут буквально на головах друг у друга, откуда годами, десятилетиями нет никакого выхода, кроме как на стебли древолиан, не просто хранить секреты. Даже те, что касаются только чувств или образа мысли человека. И уж тем более трудно здесь оставаться невидимой целой группе из дюжины живых душ. Но огнепоклонникам это как-то удавалось. До той самой минуты, когда Пол в запале спора выложил всю правду об их организации своим товарищам по бригаде водопроводчиков. «Мы не верим, что огонь – это воплощение зла», – говорил он. «Быть может, для тех, кто не умеет обращаться с ним с должной осторожностью, он опасен и даже смертелен. Но если относиться к огню с должным уважением, он способен стать величайшим благом. И дело не только в ковке металлов. Вспомните, сколько возможностей дает нам пар и кипяток от конвекторов. Без них мы не смогли бы выжить. А ведь даже на маленьком костерке можно вскипятить котелок воды куда быстрее. Не надо менять трубы, подновлять зеркала. Не надо больше зависеть от погоды, от времени суток. А знали бы вы, какой замечательный вкус у зажаренного на жаровне мяса или у печеной из ореховой муки лепешки, и какой гадостью кажутся после них вареные яйца и тюря на теплой водичке, которую мы тут хлебаем». «Но тогда», — спросил Люк, — «почему генеральный, тот же дядя Антон, запрещают огонь? Неужели не глупее десятка сопляков, решивших, что знают что-то, неведомое остальным?» «Они просто трусы», — отвечал Пол. «Жалкие трусы. Когда-то до смерти напуганные великим пожаром и с тех пор не смеющие даже помыслить об огне. А ведь когда-то огонь был повсюду, его не боялись и умели избегать опасностей, которые он несет. Мы часто находим на старых схемах изображения, обозначающие противопожарные системы. Так что мешает и нам подумать о безопасности, вместо того, чтобы шарахаться от огня, подобно диким животным? Так что мешает и нам научиться тому же?» «Вот именно», — кивал Люк, или я поддакивала ему, хотя очень хотела согласиться с Полом. «Когда-то люди умели тушить пожары, и кто знает, сколько десятков, может, сотен зданий они спалили, овладевая этим мастерством. У нас же всего одна башня, один офис. Если он сгорит, погибнем и мы все до единого». «Но дело не только в боязни огня», — возражал Пол. «Ты знаешь, какие острые, крепкие ножи старой работы. Заточки и наконечники из расплющенных гвоздей не идут с ними ни в какое сравнение. Если у каждого будет кованое стальное оружие, можно будет перебить пауков, проложить дорогу вниз, выйти из-под власти генерального. Сам подумай, зачем ему нужно, чтобы у каждого из нас было надежное, крепкое оружие? Конечно, ему это незачем, ведь тогда его верзилы-телохранители не смогут хватать кого попало по первому подозрению». «Глупости говоришь», — возмущался Люк. «Всем известно, что власть держится не на оружии, а на согласии всех жителей офиса, на понимании того, что только вместе мы — сила, а значит, нужен кто-то, кто будет эту силу направлять. «Пусть так», — немедленно отвечал Пол. «Но тогда почему уже 30 лет офисом правит человек, которого никто никогда не выбирал на этот пост? Почему он присвоил себе право распоряжаться жизнью любого? И зачем он отравливает нас на даунов, которые, отродясь, не сделали офису ничего дурного? Разве что отказались признавать власть генерального». «И вы, горстка сопляков, хотите это изменить?» — усмехнулся Люк. «Кончится тем, что вас схватят и бросят в паучий холл. Остальные будут, как давеча, орать слава генеральному и смерть им». «И ты будешь орать вместе с ними?» — спросила Лея. «Буду, не буду», — пожал плечами Люк. «Но во всяком случае, я не поверю россказням о безопасности и пользе огня, пока не увижу все собственными глазами». «Так смотри», — ответил Пол. «Смотри и попробуй понять, если ты еще на это способен. Мы, огнепоклонники, не боимся огня и знаем, как заставить его служить тебе. И вы оба, если захотите, тоже сможете научиться». «Хочу, немедленно», — отозвалась Лея. «И думать не смей», — нахмурился Люк. «И что ты мне сделаешь?» — сощурилась она. «Ударишь, убьешь, донесешь охране? А может, сам бросишь ее ядовитым паукам?» — презрительно осведомился Пол. «Ну давай, действуй, верный, не знающий сомнений, слуга порядка». Илья стиснула его ладонь так, что Люк понял. Он ни за что, даже под угрозой паучьего холла, не разожмет пальцы. Лея смотрела на брата огромными, полными тоски и страха глазами. Люк потер ладонями щеки. «Слушайте, может, хватит на сегодня дискуссий? Надо остановиться, успокоиться, обдумать все хорошенько». «Правильно», — Лея вскочила. «Пол, залезь наверх, плесни еще водички. Горло пересохло от этих разговоров». Но Пол не двинулся с места. Он приложил руку козырьком к глазам и всматривался куда-то левее обглоданной спирали башни эволюции. Там на фоне закатного неба парила в дальнем далеке одинокая черная точка.